Глава 15. Простой план. «Есть!» — объявила Дилейни. «Я рад!» — откликнулся Уэс. «Что у тебя есть?» «Я знаю, как их уничтожить». Они сидели в хижине и нарезали огурцы, делая вид, что умеют и будут что-то готовить. Подразумевалось, что огурцы — это первый ингредиент салата. К ним предполагалась тайская лапша, но они знали, что никакой лапши не будет. Они сдадутся и закажут еду из ресторана. «Не сомневаюсь, что знаешь. Это был лишь вопрос времени. Так как же?» «Мы будем идти все дальше и дальше, и в конце концов загоним их в угол. Мы скормим системе полный абсурд, вроде Аутендруга. Я сегодня изложила этой жуткой Холстейн совершенно невозможные планы и даже сама не поняла, зачем это делаю. А вот теперь понимаю, это единственный способ». «Мы сделаем все еще хуже?» «Да! Мы внедрим во вместе ядовитые идеи. Она впитает их, запустит на полную катушку и наполнит ими общий мировой кровоток». «После чего наступит передозировка», — кивнул Уэс. «Я представляла это как болезнь, но да, хорошо, пусть будет передозировка. И в результате они скажут «довольно!»» Уэс поднял вверх ножик, словно меч. Потом выглянул в темноту за окном, прикрывая глаза ладонью, будто от света. «Именно», — согласилась Дилейни. «Мы доведем все до совсем чудовищной нелепости, и в конце концов кто-нибудь скажет: «Неужели вам не стыдно?» Или что там они сказали Джозефу Маккарди?» «Вам не стыдно, сэр?» — поправил Уэс. «Точно, сэр, мне нравится. Но в случае с Мэй это должно быть: «Неужели вам не стыдно, мисс?» «Может, мэм?» Ураган лежал на полу рядом с ними, надеясь, что ему что-нибудь перепадет. «Может, мисс Холланд?» «Это одновременно уважительно и уничижительно». «Неужели вам не стыдно, мисс Холланд?» «Ага, хорошо. И ты сама это скажешь?» «Нет, разумеется, это скажет весь мир. Люди!» «А, ну да, люди. Какие люди?» «Все люди!» — воскликнула Дилейни. «Народ!» «Ах, народ! Я люблю народ. Он всегда поступает правильно». В голосе Уэса одновременно звучали надежда и сомнение. «Человечество в итоге возмутится бесконечным нарушением его прав и свобод, а также существованием такой монополии и консолидации богатства, власти и контроля в одном месте». Уэс внимательно вглядывался в ее лицо. «Ты говоришь серьезно». «Ладно, допустим. Значит, ты решила начать с Аутендруга». «Он ужасен, но это же такая глупость», — сказала Дилейни. «Одно это приложение должно взбесить людей. Они начнут массово отказываться от технологий, разобьют свои гаджеты и уйдут в горы. Это приложение может стать триггером для глобальной паузы, чтобы перезагрузиться, переосмыслить». «Звучит отлично. Перезагрузка и переосмысление. Все понятно. Возможно, даже примут новые законы. Мы за законы?» «Конечно, да. Мы заставим вместе зайти так далеко, что они будут вынуждены вмешаться. Федеральная комиссия по связи, ЕС, ООН, Всемирный фонд дикой природы, Женская национальная баскетбольная ассоциация, прекрати, ФИФА, блюз-рок-группа ЗИЗИ ТОП. Можешь представить себе объединенную мощь ФИФА и ЗИЗИ ТОП? Эти парни могут поднять шум». «Я серьезно». «Я тоже серьезно. Мне кажется, это сработает. Ты же знакомишься с разными отделами вместе, и каждый раз, попадая в новый отдел, ты будешь внедрять там дурацкие идеи». Он наклонился, чтобы потрепать урагана по морде. «Посмотри, что они с ним сделали». Ураган тихонько поскуливал, вытянув лапы и перебирая ими в воздухе, как будто представлял, что бежит. «Он был настоящей собакой. Они отобрали все дикое и хорошее, что в нем было».